Толик, ты обещал рассказать правду. Я тебе поверил. А ты опять сочиняешь небылицы. Это не небылицы! Вот коробок, смотри! Толик сунул руку в карман и вытащил коробок. Папа машинально взял его в руки, повертел и швырнул на диван. Он покраснел, и лицо его снова стало очень сердитым. Ни слова не говоря, он быстро вышел в коридор. Папа! Я не вру! Не вру! Не вру! Почему вы все мне не верите? В передней хлопнула дверь. В квартире стало тихо. Толик стоял посреди комнаты и плакал, держа в руке коробок. Толик был самый сильный человек в мире. Он лучше всех играл в хоккей и в шахматы. Но он никак не мог сделать так, чтобы папа хоть на минуточку ему поверил. Если, конечно, не прибегать к помощи коробка. И это было очень обидно, потому что получалось, будто Толик уже ничего не может добиться сам, даже если будет говорить лишь одну правду. Было очень много народу. Все шли с сумками и свертками, все торопились в этот предпраздничный вечер. Все говорили громко и смеялись, потому что перед праздником у людей всегда особенно хорошее настроение. Трамваи, разукрашенные флажками, отчаянно звеня, протискивались сквозь толпы людей, которые сегодня расхаживали по улицам как попало. Постовой милиционер не обращал внимания на беспорядок. Он все равно не смог бы справиться. Да его сегодня как-то и не особенно боялись. Впрочем, один человек, увидев постового, заблаговременно перешел на другую сторону. Ему не хотелось попадаться на глаза именно этому постовому. Конечно, постовым был старшина Сафронов, а осторожным человеком — Толик. Трудно было надеяться, что в этой толчее удастся разыскать папу. Но вдруг повезет. Толик знал, что папа будет гулять по улицам, пока не успокоится. Толик шел, озираясь по сторонам, и держал руку в кармане. В кулаке была зажата спичка. Как только он увидит папу, то сразу сделает какое-нибудь чудо, и папа поверит. А потом они вместе будут обсуждать, как истратить остальные спички. Но папы все не было. У киоска, где продавалось мороженое, стояла очередь. Вертя головой, чтобы случайно не пропустить папу, Толик встал в самый хвост. Очередь двигалась быстро. У самого прилавка Толик обнаружил, что не взял денег. Это его не испугало. Сунув руку в карман, Толик прошептал несколько слов, и тут же в его ладони зашуршала бумажка. Два пломбира. У меня нет сдачи с таких денег. 100 рублей? Ого! Удивительно. Как это тебе мама такие деньги доверила? А я мороженого хочу. Ну что он там копается? Да ладьте побыстрее, что ли! Граждане, кто 100 рублей разменяет? Да вы что? Кто же носит с собой такие деньги? Чего там 100? Давай уж сразу 1000. Еще надо проверить, откуда у мальчишки такие деньги. Толик попятился от прилавка. Держи его. Но Толику было не до шуток. Он быстро отошел от прилавка и нырнул в толпу, проклиная себя за то, что не догадался назвать хотя бы 5. С этой сотней теперь и в магазине показаться опасно. Пробежав на всякий случай с полквартала, Толик увидел, что навстречу идет Мишка с Майдой. Толик снова хотел перейти на другую сторону, но Мишка его уже заметил. Ты зачем наши стихи читал? А твое какое дело? Потому что это нечестно. Да чего вы ко мне со своей честностью пристаете? Честно, нечестно, надоели. Никто к тебе не пристает. Ты лучше руку из кармана вынь. Майда не любит, когда руки в карманах держат. Чихал я на твою Майду. Ты очень много воображать стал. Сколько надо, столько и воображаю. Не учи ученого. Но тут Толик глянул поверх Мишкиного плеча и съежился. Ему хотелось стать как можно незаметнее. Навстречу ему, отдуваясь и пыхтя, с толстой улыбкой на толстом лице, шел толстый доктор из зоопарка. Как всегда, он нес множество свертков, которые расползались и стремились упасть на тротуар. Доктор был уже близко, когда Толик стремительно бросился на другую сторону улицы. Нечаянно он задел какую-то женщину, а та задела доктора, и свертки посыпались на асфальт. Мишка кинулся собирать свертки, а доктор даже не взглянул на женщину, которая его толкнула. Наверное, он привык к тому, что он толстый, и его все время толкают. Большое спасибо, молодой человек. У меня, видите ли, жена в больнице, и приходится все делать одному. Могу я угостить сарделькой вашу замечательную собаку? Спасибо, она не возьмет. Значит, она тем более замечательная. Доктор улыбнулся и пошел дальше, протискиваясь сквозь толпу. Мишка огляделся по сторонам. Толика не было. Он исчез внезапно, будто растаял. Он не ушел, не убежал, не спрятался, а просто исчез, как тогда у клетки со львом. Мишка стоял посреди тротуара. Его толкали прохожие, но он не замечал ничего. Он вспоминал. Перед ним, как на экране кино, проплывали чудеса Толика. Чудеса расплывались и сталкивались, но вот, наконец, собрались в одну кучу, и тогда Мишка подумал, что этого просто не может быть. И еще он подумал, что все это было. Все это не приснилось, не показалось, потому что не может ни казаться, ни сниться разным людям одно и то же. Значит, Толик — это не Толик. «Ну где же тогда Толик?» И тут же впервые он понял, что с настоящим Толиком что-то случилось, и нужно искать его немедленно. Мишка подобрал поводок и вместе с Майдой прямо через газон побежал к знакомому дому. Дверь Мишке открыла Анна Гавриловна. Она с удивлением посмотрела на Майду и на Мишку. Что случилось, Павлов? Анна Гавриловна, мне нужно вам что-то сказать. Это срочно? Не знаю. Ну, проходи. Анна Гавриловна толкнула дверь в комнату. Мишка, придерживая Майду за ошейник, вошел. За столом, стоящим посередине, сидели два малыша. Они были совсем одинаковые, наверное, близняшки. Малыши размазывали по тарелкам манную кашу. Увидев собаку, они замерли. Глаза их стали круглыми от восторга. А вот собачка. Собачка любит, когда дети хорошо кушают. Близняшки дружно засунули в рот пустые ложки. Я слушаю, Павлов. Мишка вздохнул. Он не знал, как начать. Совсем непросто говорить про такие вещи, особенно если приходится рассказывать про друга. Я слушаю. Я про Рыжкова хочу. Только я не хочу на него жаловаться. Ну, не жалуйся. А вы его не будете наказывать? Ну, за что же его наказывать? Я сам не знаю. Понимаете, Анна Гавриловна, он все время хвастается. Но ты же дружишь с ним не первый год. Он любил похвастаться. Ты же знаешь, это не хуже меня. А я совсем про другое. Раньше он хвастался, и все было неправда. А теперь он хвастается, и все правда. Ничего не понимаю. Вы что, с ним поссорились? Я не знаю, я не про это хотел. Я сначала хотел его папу спросить, но тогда Толику бы попало. Потом я хотел своему папе рассказать, но он все равно бы Толикиному папе рассказал. И все равно бы Толику попало. А я не могу никому рассказывать. Я не понимаю ничего. Ну, садись ко мне. Успокойся. Я не буду тебя ни о чем спрашивать. Садись и расскажи сам. А потом мы вместе подумаем. А сейчас я ничего не понимаю, Миш. Что-то случилось с Рыжковым? Очень плохое, да? Может, его убили? Как убили? Кто? Что ты говоришь, Миша? Вы не волнуйтесь, Анна Гавриловна. Я сейчас видел. Он живой, он гуляет. Я совсем не про то думал. Я вам сейчас все расскажу. Вы помните, как он в клетку залез? Где ты его видел? Идем сейчас же, покажи, где ты его видел. Идем искать немедленно. Да я совсем не про это. Он живой, ничего с ним не сделалось. Вы помните, как он в клетку залез? Помню. Ну так он не лазил. Я рядом стоял и все видел. Ты хочешь сказать, что это не Рыжков прогнал льва? Рыжков? Значит, он был в клетке? Был. Ну ты что, издеваешься надо мной, Павлов? Я не издеваюсь. Он не лазил в клетку, он просто там оказался. Он был рядом со мной и вдруг встал там. Ну что значит встал? Он ногами не шел, понимаете? Ногами не шел, он не перелезал ни через чего. Он сразу оказался там. Так, дальше. Потом он обыграл меня в шахматы. Потом он обыграл моего папу. А у папы первый разряд. Ну и что же тут особенного? Он раньше никогда не играл в шахматы. Он совсем играть не умел. Анна Гавриловна с интересом взглянула на Мишку. Она сняла пальто и снова села к нему на диван. Близняшки за столом не сводили глаз с Майды. Они сидели тихо, как мыши. Каша давно остыла на их тарелках, но Анна Гавриловна не обращала на них внимания. Она слушала. А Мишка рассказывал про хоккей и про то, как они дрались возле школы, когда руки у него размахивались сами собой. Этого не может быть! Не может. Вот я и подумала, что Толика украли или убили. А он совсем не Толик. Он другой. Вместо Толика он... Ерунду ты говоришь! Что ж, его и мама, и папа не узнают. У него и мама другая. Она ему все разрешает и не ругает. Она совсем другая. Они оба другие. Где он сейчас? Он, наверное, в парк побежал. Ты можешь его найти? Скажи, чтобы он сейчас ко мне пришел. С Майдой я его сразу найду. Мишка, придерживая Майду за ошейник, пошел к двери. Близняшки слезли со стульев и, взявшись за руки, как зачарованные, заковыляли вслед за Мишкой, не сводя глаз с собаки. Тем временем Толик шел по другой стороне улицы и озирался чаще, чем обычно. Сегодня ему явно не везло. Он все время как нарочно встречал тех, с кем вовсе не желал встречаться, и никак не мог найти папу. Толик нервничал. Он вертел головой и все ждал, что из-за ближайшего угла выйдет директор зоопарка или капитан милиции. Сегодня все могло случиться. Далеко стороной Толик обошел место для кормления голубей. Там было два голубя. Среди них мог очутиться и голубь Зайцев, с которым Толику тоже не хотелось встречаться. Наконец Толик подошел к парку. Здесь было поспокойнее. На длинных аллеях издали было видно любого человека. В случае чего рядом кусты, в которых можно скрыться. Кроме того, где-то в парке ходит папа. Он всегда уходил в парк, если ему нужно было о чем-нибудь серьезно подумать. И вдруг Толик вспомнил, что ведь совсем не нужно искать папу. Стоит переломить спичку, и он очутится рядом с папой, где бы тот ни находился в эту минуту. Толик сунул руку в карман. Руки вверх. Толик быстро выдернул руки из карманов и застыл на дорожке. Сюда. Толик, как зачарованный, послушно шагнул к кустам, раздвинул ветки и оказался на небольшой поляне. И тут он увидел того, о ком почти уже забыл и с кем ему до ужаса не хотелось встречаться. Перед Толиком стоял мальчик с очень голубыми и очень холодными глазами. В руке он держал пистолет. Он смотрел на Толика презрительно, словно на какую-то козявку, и улыбался загадочно и неприятно. Заметив, что Толик с испугом поглядывает на пистолет, мальчик усмехнулся и швырнул пистолет в кусты. «Не бойся, пистолет не настоящий. Я с тобой без пистолета что угодно сделаю. Я давно за тобой слежу, да ты с Мишкой ходишь. Никак было тебя одного не поймать». «Откуда он знает, что Мишку зовут Мишкой?» «А, я про тебя все знаю. Дурак ты порядочный, вот что. Сколько стычек потратил, а все без толку. Дай сюда коробок». «Это мой коробок». «Лучше отдай по-хорошему». «Не отдам». «Хорошо, теперь смотри». Лишь сейчас Толик заметил, что мальчик левую руку держит в кармане. Быстрым движением Толик сунул руку в карман, но было уже поздно. В ту же секунду коробок выскочил из кармана Толика и мягко опустился на ладонь мальчика. «Ха-ха, ясно! Теперь ты никакой не волшебник. Ты самый обыкновенный школьник. А волшебник — это я. Мне не нужны твои спички. У меня осталось еще 999 999 коробков. Недаром я полтора года без перерыва считал эти коробки. Иначе я давно бы уже учился в 6-м классе, но теперь мне не нужны никакие классы. Я волшебник, и кроме меня во всем мире нет ни одного волшебника. И я могу превратить тебя в червяка, и ты будешь жить под землей. Но я не сделаю этого, потому что ты жадина, и мне нравишься». Больше всего на свете Толик хотел бы сейчас очутиться дома. Ему уже не нужно было никаких спичек. Он с радостью расстался бы со своей силой и со своим хоккейным мастерством. Он хотел, чтобы все было по-прежнему. И очень хорошо, если бы рядом стоял Мишка. Но рядом стоял не Мишка, а этот странный мальчик с очень странными голубыми глазами. Он смотрел на Толика с любопытством, но в этом любопытстве не было дружелюбия. Он разглядывал Толика, будто какого-нибудь зверька. За кустами послышался смех. По дорожке, переговариваясь, прошли несколько девушек. Толик с надеждой посмотрел в их сторону. Он даже сделал шаг по направлению к ним, будто они могли его защитить. «Стой на месте!» И Толик послушно остановился. Он понимал, что убегать бесполезно. Никто не мог его защитить от волшебной силы спичек. Никто. Даже Мишка, если бы он был сейчас рядом. «Можно я пойду домой?» «Ха-ха-ха-ха! Нет! Стой здесь, пока я тебя не отпущу! А может быть, я тебя и вообще не отпущу?» «Меня папа будет ругать». «Ха! А зачем тебе папа? У меня вот нет никакого папы, и все-таки я волшебник». «У всех есть папа. У тебя, наверное, папа умер». «Меня это не интересует. Я потратил целых 10 спичек, чтобы забыть всех. Я волшебник. Они мне только мешали. Мне не нужны ни друзья, ни родственники. Но ты жадина, и ты мне нравишься. Хочешь, будем дружить?» «Можно я лучше домой пойду?» «Ты отказываешься от моей дружбы? Нет. Толик незаметно пощупал свою ногу, чтобы проверить, не превращается ли он в червяка. Тогда мы с тобой будем дружить. Ты будешь мне во всем подчиняться. Называть меня будешь волшебник. Жить мы с тобой будем в одном месте. Нас там никто не увидит. У тебя будет все, что ты захочешь. Но если ты меня не будешь слушаться, я превращу тебя в червяка. А мои папа и мама? Ты забудешь их. И мальчик похлопал себя рукой по карману. Откуда-то из глубины парка донеслось 6 коротких писков, проверка времени. Толик подумал, что мама, наверное, уже дома. Может быть, и папа уже пришел. Мама поставила разогревать ужин и каждую минуту бегает смотреть к окну, не идет ли Толик. Папа тоже беспокоится и жалеет, что они с Толиком поссорились, и дает себе обещание никогда его больше не ругать. Так всегда бывает, если Толик опаздывает неизвестно почему. Мама и папа всегда дают такие обещания, лишь бы Толик не попал под трамвай или с ним не случилось бы чего-нибудь другого. А когда Толик благополучно возвращался домой, его, конечно, ругали. Сейчас Толик готов был слушать нравоучение хоть всю ночь, лишь бы его отпустил этот мальчик. «Я не хочу забывать маму и папу!» «Да это же ерунда! Всего одна секунда! Ты даже ничего не почувствуешь!» «Все равно не хочу!» «Хм, твое дело! Тебе же будет хуже!» «Я не хочу жить в одном месте! Я хочу с ними!» «Зато я хочу! Ты будешь все делать, я хочу! А если не будешь слушаться?» И мальчик снова похлопал рукой по карману. Толик с тоской глянул в сторону аллей. Там ходили и смеялись невидимые отсюда люди. И Толику казалось, что смеются они над ним. И Толик снова, сегодня уже во второй раз, заплакал. Не реви! У меня есть дела поважнее, чем твои слезы. Садись сюда и слушай. Я хочу, чтобы ты все знал. Тогда я обязательно должен забрать тебя с собой. А так я, может быть, тебя и пожалел бы. Но если ты все будешь знать, то ты меня выдашь. Не выдам, честное слово, не выдам. Я никому не верю. А ты жадина, и ты мне нравишься. Я не жадина. Ха-ха-ха-ха-ха. А кто пожалел для Мишки одну спичку? Я знаю все про тебя. Ты меня не бойся. Мы еще с тобой будем дружить. Я ведь раньше тоже был такой, как ты. И я первый нашел этот коробок. Просто я умнее тебя. На второй спичке я загадал 100 порций мороженого. Но уже на третьей я понял, что так я быстро истрачу все спички на пустяки. И тогда я загадал, чтобы у меня было ровно 1 000 000 таких коробков. Я никому не верю, даже волшебным спичкам. И я сам взялся отсчитывать эти коробки. Я считал их 1.5 года. Зато я теперь самый могущественный человек на земле. Я могу сделать все, что угодно. И для этого мне не нужно будет работать. Тебе просто повезло, что ты попал туда, где я считал коробки. Только я не понимаю, как ты туда попал? Ведь я был во вчерашнем дне. После всех событий сегодняшнего дня Толик уже не мог ничему удивляться. Вчерашний день так вчерашний. Ему было уже все равно. Но мальчик заметил, что Толик не понял, что такое вчерашний день. Это я сам придумал. Ты жадина, но ты глупее меня. Тебе никогда не придумать про вчерашний день. А я придумал, и поэтому я теперь такой великий волшебник. Вчерашний день — это и есть вчерашний день. Ведь то, что было вчера, уже прошло. И никто никогда не увидит того, что было вчера. Потому что все это уже было. А на следующий день будет все новое. И если я уйду во вчерашний день, то меня тоже не будет видно. Люди будут ходить совсем рядом и ничего не будут замечать. Но все-таки я не понимаю, как ты попал во вчерашний день. Ха, твое счастье, что я не имел права истратить хотя бы одну спичку, пока не отсчитаю миллион коробков. А то я бы еще тогда превратил тебя в червяка. Лучше бы я никогда не брал коробков. Я же не знал, что он волшебный. Я не хотел ни в какой день попадать. Я думаю, что ты попал во вчерашний день, потому что ты жадина. Я очень люблю жадин. Я сам жадина. Я теперь самая главная и самая умная на свете жадина. Понемногу в парке темнело. Кроны деревьев и кусты стали почти черными. На их фоне ярко-голубые глаза мальчика светились маленькими, какими-то злыми и жадными светлячками. Фу, ну довольно. А теперь мы с тобой уйдем. Куда? Во вчерашний день. Ты увидишь, как я там все хорошо устроил. Я не хочу. Отпусти меня. Я пойду к маме. Она уже пришла с работы. Ах, если ты еще раз произнесешь слово «мама», ты забудешь ее навсегда. Я не буду произносить. У Толика еще оставалась маленькая надежда, что кто-нибудь заглянет в кусты. Быть может, милиционер, или хотя бы толстый доктор, или пускай хоть профессор с толстыми стеклами и спасет его. Но кругом было тихо. Приготовиться! И в этот момент Толик увидел Мишку. Впрочем, он даже не знал, Мишка это или нет, просто в просвете между кустами мелькнули две фигурки, похожие на человека с собакой. «Мишка! Мишка! Спаси меня!» Вслед за тем он услышал топот ног и собачий лай. И вот, протиснувшись сквозь кусты, на полянку выбежал Мишка, держа на поводке Майду. Тяжело дыша, Мишка осадил Майду. Он взглянул на мальчика и спокойно спросил. «Отчего? Пристает к тебе?» «Он не пристает. Он еще хуже!» Глаза мальчика вспыхнули еще ярче, но Мишка не обратил на глаза никакого внимания. «Ну-ка, иди отсюда!» «Ха!» «Идем, Толик. Чего с ним связываться? Вдвоем-то мы из него компот сделаем!» Мне даже его бить жалко. Фу! Ненормальный какой-то. Идем, Толик, не связывайся. Зато я с вами хочу связываться. Теперь и ты никуда отсюда не уйдешь. Ты оскорбил самого могущественного человека в мире. Или немедленно проси прощения, или... Тьфу ты, прощение ему. Иди отсюда, пока цел. Проси, проси, Мишка, проси. Может быть, он нас отпустит. Мальчик, не обращая внимания на слова Толика, сунул руку в карман. Майда, не спускавшая с него глаз, заворчала и рванулась, но Мишка удержал ее. Он вовсе не любил натравлять собак на людей. Стой! Не держи ее! Отпусти! Ты ничего не знаешь! Стой! Стой, Майда! Он подбежал к Мише и вырвал у него из рук поводок. Майда с рычанием прыгнула, но было уже поздно. В ту же секунду Толик, Мишка и Майда почувствовали, как будто их подняло в воздух и понесло неизвестно куда.